Наши уже теперь почти что традиционные лекции по субботам в городе Москве возле метро Новослободская, клуб «Зебра». Бесплатные это наши лекции. Приходите поучаствовать, все очень адекватно, интеллигентно, дружественно. Значит, наша задача бороться с интернетщиной, с онлайнщиной. Почему? Потому что все вы сидите по своим углам, смотрите свои телефоны, планшеты, компьютеры и медленно деградируете. Это одна из самых больших опасностей, которая, вероятно, человечество поджидает, потому что миллионы лет мы с вами общались в физическом контакте, уж я не знаю, там какие-то тонкие, грубые структуры, пусть это вам объясняют ученые с одной стороны, там эзотерики с другой стороны, кто-то там с третьей стороны. Я не буду про это ничего говорить, я знаю только лишь одно. Наш опыт показывает стремительная деградация йоги с появлением онлайна. Просто стремительнейшая. То есть сперва такой, знаете, всплеск такой, как бы это, что вот онлайн, можно заниматься, преподавать йогу онлайн и так далее, и так далее. А потом пришло разочарование ужасное, что если не подкреплять хотя бы с какой-то периодичностью офлайном, то есть вживую, то что-то неуловимое теряется, процессы не идут. Процессы не идут, ну, как бы по таким нашим критериям, в общем. Поэтому мы эти лекции проводим, чтобы, во-первых, у вас была возможность, такой, знаете, экскьюз, такое извинение, чтобы в субботу, а куда ты собрался? А я на лекцию пошел вживую, а так человек лежит в депрессии на своем диванчике и сдвинуться не может, потому что нету цели, куда идти. Даже в магазин не надо, потому что доставка из этого скусвила, все доставила, как мне тут одни товарищи сказали. Да? Раньше, знаете, анекдот, что в Индии, когда стали водопровод в дома проводить, женщины устроили бунт, потому что для них ежедневный ритуал хождения за водой, это был больше, чем вода. Там они общались, разговаривали, сплетничали, языки чесали и так далее. А теперь все, дома сиди. И так никуда никто не ходил. А я вообще, понимаете, да? То есть, и, понимаете, мы такие все умные-умные стали, такие все эти. Только тушка наша такая обезьянья-обезьянья. И как она там внутри сделана? За эти миллионы, миллиарды лет эволюции, да, что там надо, какие там витамины общения? Это, знаете, анекдот, да, про витамины, их же долго не могли обнаружить, их очень мало надо, того же там витамина С. Только вот беда, народ дохнуть стал, особенно в тюрьмах или во всяких этих экспедициях, вроде еды полно, ешь, но только умираешь. И потом только там кое-как вычислили, что есть витамины жизненно важные, один из них витамин С, что я вам тоже рекомендую. Особенно вот в наш сезон, да, то есть полезны, да. А люди реально умирали. И никто не знал, это была тайна. Там, знаете, в бубны били там, ну, это ж любят это самое, отпугивать вещи там, где науку надо включать по полной программе. То есть йога это в первую очередь наука, здравый смысл, понимаете, ну, в хорошем, безусловно, смысле этого слова. Так вот, мы еще не знаем, с появлением онлайн-щины, чего мы недополучаем. И число плохого настроения, плохого самочувствия при полном изобилии, казалось бы, всего. Еще себе даст знать. Вот, мы это очень быстро... Ну, йоги, они всегда такие хитрые, это, сенситивные. Они сразу чувствуют, что что-то раз тонкое стало исчезать, тонкое, невыразимое, очень трудно вербализируемое. Я даже не пытаюсь лезть в эти дебри, хотя можно было бы, конечно, поумничать. И с точки зрения науки, но это ученые что-нибудь скажут. А вот с точки зрения там, каких-нибудь древних трактатов, там же тоже ведь не все так просто осталось-то. Вот. Но факт остается фактом. Если вы хотя бы, там, не знаю, раз в полгода, уже не говорю там каждую неделю, там, или полгода не будете физически общаться с себе подобными, у вас вот этот авитаминоз будет, понимаете, да, и вы будете чувствовать себя все хуже и хуже, и не будете понимать, в чем дело. Не будете понимать, в чем дело. И мы вот эти лекции даже, все совершенно, все бесплатно, все, приходи, не понравилось, ушел. А чтобы еще другую, как это, приятное с полезным, следующая вещь такого, как это, коллективного разума для йоги, это мы с вами здесь пытаемся обсудить темы очень тяжелые. А кто-нибудь помнит предыдущие лекции, хоть что-нибудь, а? Из предыдущих лекций, вообще, чем мы тут занимались? Мы с вами такую интересную тему начали обсуждать. Кто-нибудь напомнит, а, хотя в двух словах, о чем тут было? Памятование, одна из йог, высочайших йог, памятование. Если вы не будете раскручивать назад весь поток своих мыслей, вы никогда не застигнете самадхи. Ну что, кто-нибудь вспомнит, что прошу, кто-то еще что-то помнит. Так, без микрофона на шее, рта не раскрывать. Олег, а давай мы как-нибудь какую-нибудь прищепку такую общую купим, чтобы так грязь весь набор наш. Прошу. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. Мы общались о том, что кто же, ну, есть такой фильм «Open Gamer», да, и... Вот, и кто же виноват в том, что на японцев была сброшена бомба? Угу. Не то, что кто виноват, а чья карма? Да. Кто будет потом в следующей жизни страдать, да, или наслаждаться? Вот, и было много предположений, что это ученые, да, или кто это, политики. Фантасты. Фантасты, да, то есть разные мнения. Военные. Вот, может быть, военные, да, то есть, и мы склонились к физикам, а-а-а, да, больше к научной точке зрения, но был вопрос, а как, может быть, лучше как инквизиция закрыть физиков, да, и всю научное, вот, но на самом деле мы, тоже было мнение, что тогда мы нарушаем некий закон Риты свободы, таком как моменте, что если мы запрещаем, то все равно где-то это вылезет, потому что если написал фантаст, то, возможно, не в этой стране, так в другой. Да, если нету в этой стране атомной бомбы, то... она становится очень уязвима, если они в других странах есть. Да. Вот. Да, спасибо большое, отлично. А может, еще кто-нибудь что-нибудь вспомнит, а? Трогательно такого из предыдущих лекций. Мы много чего таких тем касались, а? Принцип памятования. Ну, надо. Есть такая йога, надо йоги. Да. Всем привет, меня зовут Айка Мала, я магистрант группы Диве. Еще мы в ходе рассуждений вышли на тему каст. И думали, как же разделить людей на касты. А как вы вышли к кастам-то? Что это вдруг наукой, вроде наукой занимались, а тут касты? Ну, мы вышли на, рассуждая... что вроде как нехорошо все-таки запрещать исследовать мир. Ну и разрешать нехорошо. Да? Ну и разрешать, да. И поэтому такой инструмент, как давайте кому-нибудь разрешим, а кому-нибудь не разрешим. Да. И вот эти вот кому-нибудь, это вот как раз-таки эти касты и есть. Была предложена также история с... Саша говорила, сейчас вспомнив в прошлый раз, что мы затронули тему доступности знаний для всех и об ответственности получения этих знаний и о том, чтобы придумать какое-нибудь наказание за неверное использование, скажем так, знаний. Такая мысль была. Вот. Ну, спасибо. Нет, это уже много. Еще кто-нибудь, кто был в состоянии вменяемости и адекватности на предыдущей лекции, хоть что-нибудь запомнил? Никто ничего не запомнил. Ну ладно, давайте мы продолжим. Уже сказанного много. Значит, я напомню вам, с чего все началось. Еще раз, что Роберт Оппенгеймер, боясь, что у фашистов есть бомба, возглавил проект, и создали американцы первую свою атомную бомбу успешно. Потом выяснилось, что Германия повержена, а японцы еще сражаются. Хотя, собственно говоря, шансов у них не было никаких, у японцев. Ну, бомба уже была готова. А если бомба есть, уже не использовать ее, это уже дурная карма для политиков и для военных. Понимаете, вот здесь вот как так раз получилось, как эстафета, как дурная карма, как эстафета такая. Вот раз, раз, раз, раз. То есть, если ты политик, а у тебя ученые сделали оружие, которые могут спасти хотя бы жизнь одного всего лишь твоего солдата, ты обязан применять это оружие, иначе, ну как же так? Да, это потом будут сейчас до сих пор все обвинять Америку, что вот типа варварская страна и так далее, но это, как правило, эти самые политиканы-злопыхатели, поставить бы их на место американцев, посмотрел бы, как бы они решили эту ситуацию. Но, правда, есть нюансы, как всегда, и был такой фильм чудесный. Я вам тут фильмы рекомендую. Интересно, хоть кто-нибудь что-нибудь из этих рекомендаций смотрел или нет? Тут отдельная для меня отдельный вопрос. Так вот, был советский фильм, он назывался «Выбор цели». Еще советский фильм про Игоря Васильевича Курчатова, ну, как бы про то, как с нашей стороны тоже делался фильм. И там хороший есть такой эпизод, когда надо было выбрать, ну, куда же конкретно кидать бомбу, и вот там один из персонажей со стороны Америки сказал: «Не-не-не, не кидайте на там, по-моему, Кокура был, это, говорит, древняя столица Японии, я там был». Это документально зафиксированная такая вещь, типа, вот представляете, да, он там в свадебном путешествии был. Как японцам повезло, а вот в городе Кокура, нет, Кокура, или я не помню, в общем, какой-то древняя какая-то столица, какая-то древняя, Киото, да. Древняя столица Японии, да, а вот если он был в плохом бы настроении, плохо его бы обслужили японцы там, он приехал, да блин, стереть с лица земли нахрен, я там в свадебном путешествии был, скоты мне, понимаете, да, вот, и вот знаете, вот так судьба, карма людей, да, и вот это вот люди трепещут, так, жить или не жить, да, то есть здесь, понимаете, как бы еще включается не так, что ну, есть вот карма одна, а потом еще такие кармочки отдельные по ходу этой большой кармы. Они уже сами по себе, то есть, понятно, Роберт Оппенгеймер не имеет отношения к этому, да, потому что это уже другая игра, другая история. То есть, и вот тут вот как бы вот это вся хитросплетение причин следствий и так далее тоже говорит, что у каждого своя траектория со своей кармой, да, то есть помимо общей. Вот, но ситуация такая, я напомню, собственно, вот этот фильм «Оппенгеймер», недавно который вышел, мы все посмотрели, порадовались. Трагедия заключается в том, что Роберт Оппенгеймер сделал бомбу, бомбу применили, он потом стал даже где-то раскаиваться, что, в общем-то, он ее сделал, что ее применили. Вот, ну что уж, ничего не поделаешь. А тут, значит, это конец 40-х, начало 50-х годов, в Советский Союз к товарищу Сталину приехал товарищ Ким Ир Сен, который, я не знаю, как это там называлось, руководил Северной Кореей. И мы не знаем, о чем там говорил товарищ Сталин с Ким Ир Сеном, но после этого началась Корейская война. А со стороны Южной Кореи участвовали американцы, и достаточно много американцев, в том числе, и погибло. И тут это всех как бы немножко встряхнуло. Мы очень плохо знаем, мы как бы вот эти все эпизоды истории, ну, по понятным причинам при Советском Союзе об этом не особо-то говорили о победоносном там и так далее, и так далее. Вот, но ученые, которые до этого разделяли точку зрения Оппенгеймера, что вот, мол, где мы сделали бомбу, сбросили на Хиросиму, хватит нам этих бомб уже, а тут бабах, война в Корее. Во-первых, первый удар у Сталина в 49-м году тоже появилась бомба. Почему так быстро? Они там все ждали, что еще лет 20 ее не будет, а тут вот раз и все. Значит, самая первая мысль, понятно, шпионы. Ну, шпионы реально были, их стали искать, и кое-кого даже нашли. Ну да ладно, шпионы, а тут война. И смотрите, какой вот баланс сил. Если бы у Советского Союза не было бы атомного оружия, а у Америки было, да, то этот перевес гораздо больше, чем и у Советского Союза, и у Америки. И поэтому как бы для маневра, для той же Северной Кореи больше, когда и там есть оружие. Ну, знаете, как, представьте, две гигантские планеты, а посередине маленькая планетка, и эти они борются за притяжение, можно гравитационные всякие такие штучки выстраивать, всякие космические аппараты так запускают в космос. И вот до американцев стало доходить, что последствия, даже факт Корейской войны, где гибнут американцы, по сути дела, следствие того, что у Сталина появилась атомная бомба, и хорошо бы опять вернуть все как было, а сделать супербомбу, супербомба. То есть термоядерную бомбу. Я напомню, что вот для непосвященных это какая-то абстракция, но, грубо говоря, есть бомба, которая на принципе деления работает, то есть есть атом, он хрясь, разделился, выделилась энергия. Это обычная бомба, это та, с чего начиналось все. А есть другой вид бомбы, называется термоядерная бомба или водородная бомба. Там процесс основной идет наоборот. Атомы сливаются вместе, и тоже выделяется энергия, но энергии несоизмеримо больше, чем при распаде. И вот, когда такая ситуация, значит, опять, значит, вот эта точка зрения, что надо бы американцам сделать такую супербомбу и вернуть обратно свое первенство. И был такой персонаж, очень интересный персонаж. Его звали Эдвард Тейлор. Значит, сам он венгр, ну, из Венгрии. Сперва был в Германии, потом, когда к власти пришли фашисты, он, понятно, из Германии эмигрировал. Вот, но у него был друг. Этого друга звали Георгий Гамов. Родился он в Одессе. Учился, один из, по-моему, самый молодой был академик Советского Союза еще тогда, в годы. Он был другом Ландау, и вся их эта шайка-лейка, ну, тогда вот физиков, вот они были вместе, но потом Георгий Гамов быстро понял, что здесь наступает террор, и всеми правдами и неправдами удрал из страны. Удрал из страны, но так как он был очень гениальный физик, вообще на самом деле, просто перечислять те достижения физики, которые он сделал, просто не хватит времени, да. Но рано или поздно он оказался в Америке и поставил условия перед одним из американских университетов, что работать он будет в нем только если, первое, будут проводиться конгрессы по физике примерно такие же, какие проводил Нильс Бор в Дании. А второе, они выпишут вот этого его друга, ученого Эдварда Тейлора, которого никто не знал. А Гамов считал его, ну, другом, с кем он мог на равных обсуждать и физику в том числе и так далее. И вот так Тейлор оказался в Америке. И когда в самой Америке сами уже и американцы, и не американцы, все отказались от идеи создания водородной бомбы, с маниакальным упорством продолжал настаивать на том, чтобы сделать водородную бомбу именно Эдвард Тейлор. И вот в фильме, если вы посмотрели фильм, именно его слово стало роковым для Оппенгеймера. Потому что Тейлор, он глубоко, не понимал, он ненавидел Советский Союз, он ненавидел все, что связано с коммунистами и так далее. Хотя в Европе, когда он учился в Европе, они играли в теннис и с Львом Ландау, и с, значит, этим Георгием Гамовым и так далее. Да? То есть, более того, он одно время, как сейчас видится, даже симпатизировал Советскому Союзу и порекомендовал одному из физиков, значит, когда к власти пришли фашисты, переехать в Советский Союз. Он же не знал, что там здесь творится там, в 30-е годы. Ну, вы помните, да, от любви до ненависти один шаг. И когда он действительно понял цену тому террору, который здесь происходил, он стал самым рьяным антикоммунистом. Таким, что даже вот эти ястребы из, вот обычно нам рисуют там каких-нибудь американских генералов, там или еще политиканов, которые не спят, не едят, мечтают, значит, это... Ну, я еще помню, в детстве там страну советов развалить. А нет, бояться надо других, бояться надо тех, кого вы реально обидели, и тех, кто реально уехал. Понимаете, да, вот такая вот гримаса судьбы, вот это вот закон кармы. Да, так вот, продолжение этой истории, что Эдвард Тейлор предлагал сделать водородную бомбу, Оппенгеймер говорил, нет, не хочу, хватит. Тейлор говорил, что-то ты себя как-то скользко ведешь. Тут война в Корее, тут у Сталина бомба, тут завтра же он может, что, бог знает, что устроить. А ты как-то так, это все хватит, не надо. И так, ну явно, да, вел себя как-то, трудно судить. Но с точки зрения той истерии, которая была в Америке, страна воюет, гибнут ее солдаты. А тут кто-то думает, делать бомбу, не делать бомбу. Это явно вызывает раздражение. Явно вызывает раздражение. Во всех нас живет, что называется, обезьяна. Эта обезьяна просыпается. И в Америке вот это был как раз период, называется маккартизм, где была охота, как они говорят, на ведьм, где везде виделись эти самые советские шпионы, а их там было действительно предостаточно, как потом уже выяснилось. Вот. Но эти были шпионы, прямо противоположные Тейлору. Они работали не за деньги, они верили Сталину, они верили, что в стране советов строят действительно что-то новое, понимаете, да? Искренне верили. Вот это вот сила веры. Да, там были кто там, вероятно, и за деньги, но, как правило, это неинтересные. Вообще шпионы за деньги неинтересные шпионы. Вот идейные, понимаете, да? И вот как бы раз и мир поделился. С одной стороны, бывшие выходцы из, значит, Советского Союза, Георгий Гамов, там, да, Эдвард Тейлор, который симпатизировал, но потом понял. Да, с другой стороны, значит, там в Англии кембриджская пятерка, поинтересуйтесь, высокопоставленные там, эти самые аристократы, которые добровольно работали на страну советов, передавали все эти, да, верили. Они видели, что у капитализма нет выхода. Понимаете? С другой стороны, Клаус Фукс, этот самый, Тед Холл, тоже физик, да, их там столько было, они искренне думали, что надо сделать баланс сил. Очень сложнейшая, друзья, ситуация. Чем больше ты начинаешь ее изучать, а потом выясняется, что у этого Оппенгеймера были тоже увлечения левыми взглядами. Почему? Ну, потому что Гитлер пришел в Германию, там бог знает что устроил, единственная страна ему противостояла, Советский Союз, все остальные как-то так помалкивали. Вот. То есть все запутаннейшим образом. И тут когда сейчас, знаете, мы уже знаем, что к чему привело, кто там победил, кто не победил, и как выяснилось, что там сколько Сталин народу перебил, да. В общем, сейчас уже задним умом мы все с вами сильны. Ярлыки наклеивать. А вот представьте, вы живете тогда, и непонятно, кто прав, кто не прав. Вот непонятно, чья идеология действительно прогрессивная, а чья тупиковая. Понимаете, делать эту водородную бомбу или не делать. Так вот, нашелся один всего лишь человек, Эдвард Тейлор, который предложил эту идею так называемого супербомбы. И там тоже все непросто. Утверждают, что натолкнули на эту идею Эдварда Тейлора два человека. Один из них Энрико Ферми, значит, итальянский физик, который бежал от Муссолини в Америку. А другой из них, который предложил более реалистичную, как потом выяснилось, идею, был Клаус Фукс. Это шпион номер один, который передавал нам секреты. То есть он сам творил, и тут же передавал, понимаете, настолько тяжелая ситуация, что ой-ой-ой. Так вот, Эдвард Тейлор, когда Трумэн сказал, все-таки надо делать водородную бомбу, сказал, я возглавляю этот проект. Вот, а тут вот сопротивление, то есть до этого были сопротивления, как это называть, саботаж. Как-то все себя скользко вели, все так вдруг стали пацифистами, интеллигентами, как-то вчера не думали, а сегодня... Ну, правда, было и Оппенгеймеру чем крыть, потому что там для вот той схемы водородной бомбы, которую задумал Эдвард Тейлор, надо было достаточно много трития. А третий получается, ну так, сходным методом, как получается плутоний. Но получается, чтобы получить 1 килограмм, условно говоря, трития, значит, вы вместо этого можете получить 10 килограмм плутония. То есть в 10 раз. А это уже, собственно, ну, как сказать, в конкуренцию входит. Что вам нужна одна большая бомба или 10 более маленьких? То есть здесь даже как бы выигрыша в мощности не было, что тоже такая вот был аргумент, ну, такой с точки зрения физической, просто тогда еще вот этой схемы радиационной имплазии или атомного обжатия, как это сейчас называлось в Советском Союзе, еще не было, еще ни американцы не подошли к этому, ни у нас Андрей Дмитриевич Сахаров еще к этому не подошел. Но самое интересное, друзья, что в какой-то момент в Советском Союзе обогнали Америку, и сделал это, как утверждают, опять же, архивы, Виталий Лазаревич Гинзбург, физик. Кстати, Нобелевский лауреат, он умер, достаточно долго прожил, не так давно получил Нобелевскую премию. В качестве горючего для водородной бомбы он предложил странное соединение диетерит лития. Вот литий сейчас очень популярен, мы об этом говорили, из-за ваших мобильных телефонов, там литиевые батарейки. Но если взять один изотоп лития и соединить его с тяжелой водой или с тяжелым водородом, диетерием, это самая эффективная и самая дешевая взрывчатка на Земле. То есть вот самая дешевая взрывчатка на Земле в пересчете там, на тонну, на килограмм, в тротиловом эквиваленте, это диетерит лития. И самое смешное, вот сейчас опубликовал Росатом архивы Росатома, они опубликованы. Совершенно засекреченный момент, что когда в Америке, ну после того, как взорвали первую водородную бомбу в 1953 году, американцы, понятно же, установили, что она сделана из диетерита лития. И это было для них шок и откровение. И они начали об этом писать, и даже ряд публикаций специально в Америке где-то взяли, перевели под грифом «секрет», совершенно секретно распространяли там для нашей верхушки. И они таким образом дожили в этом в архиве Росатома, и сейчас их можно почитать. Вот. Не дошло до них, да? Это называется гонка вооружений. То есть ты напугал соседа, сосед напугал... Если хотите, знаете, это старый анекдот, хотите сделать кого-то умнее, напугайте и это самое, как его, сделайте его злым. Да? То есть обидьте его, да? Он моментально поумнеет, и потом, как говорится, пугаться будете уже вы. Почему вот это сразу было понятно, о том, что вот эта гонка вооружений... Не знает конца. Так вот, Эдвард Тейлор был инициатором бомбы. С величайшими матюками они такие же сделали эту бомбу. Ну, Америка богатая страна, она могла себе позволить и не такое. И, собственно, они к этому шли, там, я могу с точки зрения физики даже обрисовать, но боюсь, что это будет не очень интересно. Вот. А тут вот маленькая нищая, ну как, она не маленькая, но она нищая. То есть вот, друзья, вот когда вы, я постоянно слышу слова «Россия – богатая страна». Это говорят люди невменяемые. богатство не определяется полезными ископаемыми, понимаете, да? Вот когда-то уголь был очень ценный, сейчас он не так, чтобы ценный, а завтра, понимаете, никому не нужен. Сегодня нефть покупают, а завтра что-нибудь другое изобретут, эта нефть никому не нужна будет. Ценность и богатство любой страны – это люди. А людей у нас мало было. После войны перебили многих, интеллигенцию перестреляли неоправданно. Тут атомную бомбу надо делать, а кинулись, да, а где, а вот, кстати, еще один был, вот, Георгий Гамов, Ландау, еще один был у них друг, Лев Бронштейн, расстреляли. Он, кстати, прекрасную книжку для детей написал, вот, про термоядерные все эти, тупо расстреляли, если бы Гамов не убежал, тоже могли бы расстрелять. То есть очень непростая, друзья, вот карма, понимаете. Причем, знаете, не такая карма, какая там, ой, я так расстроен, сегодня завтракать не буду. Нет, тебе ночью воронок приедет, и больше тебя никто не увидит. А все, а в остальном все хорошо, все чудесно. А вот такая карма, понимаете, да, вот так, раз, свирепая. И вот, да, так вот, вот это там какая-то борьба мотиваций. Наука... Но с одной стороны, один ученый, познавший, как это, чем чревата ядерная бомба и испепеление людей Оппенгеймер, говорит, не-не-не, все, за мирный атом. А тут же его ближайший соратник, Эдвард Тейлер, говорит, не-не, ребят, вы что, Сталин не успокоится. Чего взяли, что он успокоится, да? Вот, и как-то на него это, его как-то не проняло, вот это вот, что японцев там пожгли, как-то вот и карма дурная не испугала. Кстати, вот еще в продолжении, под самый развал Советского Союза, Эдвард Тейлер был инициатором так называемых «звездных войн». Это новый виток вооружений. Грубо говоря, есть такая логика взаимного устрашения. Очень серьезный математический аппарат под это подведен. В книжке я вот вам рекомендовал, я, наверное, не принес, вот в фильмах про ковбоев, когда два гангстера с пистолетами становятся друг напротив друга, ни один не отваживается первым выхватить револьвер и выстрелить. Причем, более того, тот, кто отваживается, как правило, его убивают. Это такое эмпирическое это наблюдение. Да? И вот когда так сталкиваются два гангстера, знаете, вот Дикий Запад, там, пустынная улица, салун, ну, как обычно рисуют, и вот два таких этих самых, и здесь эти самые кольты, да, и вот они постоят, потом раз, расходятся. Потому что первый, кто метнется, он окажется более медленнее второго. То есть оружие наступательное, оно приводит к включению мозга. То есть ты можешь его убить, но он с равной вероятностью может тебя убить. А вот оружие оборонительное, как ни странно, как показывают, кого там только психологов, математиков, это в 60-е годы, кого только не привлекали, приводит к совершенно другой человеческой реакции. Как только человек чувствует защищенность и безнаказанность, в нем просыпаются самые худшие обезьяньи тренды. И он готов подлечить, нападать. Он чувствует безнаказанность. И вот получилось, что под занавес Советского Союза было, что у нас наступательное вооружение, что у американцев наступательное вооружение. И это очень хорошо держало в тонусе мозги, что у нас здесь, что у них там. А тут в очередной раз всплыл Эдвард Тейлер и сказал, а давайте сделаем зонтик над Америкой, тогда мы будем неуязвимы. Ему в ответ говорят, идиот, что ты делаешь? Это же породит чувство безнаказанности. Вот чувство безнаказанности и защищенности одно из самых опасных для человеческих обезьян, что называется. Как только кто-то чувствует безнаказанность и защищенность, он склонен проявлять самые худшие свои начинания. Вот если он знает, что никто ничего не гарантирует, он 5 раз подумает, понимаете, да? Вот. Но потом Советский Союз успешно развалился, и даже состоялась, вот, знаете, как это по-английски, in crown it all, да, в довершении всего, Эдвард Тейлор приехал в Советский Союз и встретился с Юлием Борисовичем Харитоном. Это тот, кто, в общем-то, отвечал, ну, в одном из наших ядерных центров. То есть два соперника после развала СССР, они даже где-то встретились, даже кадры можете найти в Ютьюбе, если это интересно. Вот такая вот встреча, да, то есть вот развал СССР в каком-то смысле сделал очень дурную шутку с США. Знаете, есть такое и в восточных единоборствах, как это, я даже какая-то там философия, там тхэквондо, по-моему, да? А? Ну да, то есть, знаете, вот представьте, да, вот человек пытается вас ударить, и он интуитивно ожидает сопротивления. То есть вот вы кого-то будете бить, да, вы всю свою силу в удар, почему вы же стукнете и остановитесь. А представьте, вы так вот замахнулись, начинаете уже бить человека, а он фух, в воздух превратился или в сторону отошел. И вы носом летите со страшной силой, падаете, ломаете себе там все, что можно переломать, да? Причем вы себя сами наказали сами себя. И вот мне иногда кажется, что такие вот гримасы истории, что тем фактом, что Советский Союз так раз и дематериализовался, бедные наши американские братья и сестры начали чудить откровенно после этого, потому что вот с этой мощью они ожидали, что их постоянно будет сдерживать такой же по массе противник, а его не оказалось. И пошло, поехало, и похоже, как злые языки говорят, до сих пор идет. Но это другая история. Нас же интересует мотивация, мы же с вами здесь о карме. Итак, вот смотрите, какая вот вещь. Два человека, изучающие физику, хорошо изучающие, умные, не дураки, Оппенгеймер и Тейлор. Один получил негативный опыт от того, что он занимался наукой, и это его вразумило. Второй, вот как его несло, так и до самого развала СССР несет. Как бы вы это прокомментировали? Потому что мы на прошлой лекции с вами занимались, как это, деление на касты. А вот как здесь, с этой стороны, подойти вот к этому странному феномену, что Оппенгеймер со всеми физиками, они не хотели сделать водородную бомбу, но нашелся один, кто развернул это все. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли? Как мотивация? Да, прошу, прошу. Друзья, еще раз, я долго здесь треплюсь, но вообще говоря, говорить должны вы, прошу. Так, я сейчас снимаю с себя микрофоны. Поразмышляйте. Ага. Так, сейчас. На мое лучшее место, чтобы этот не двигать. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Чатра. Я студент первого курса Международного открытого йога-университета. Информацию о нас вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Там же бесплатные курсы для изучающих йогу и платные курсы для преподавателей на русском и английском языке. Честно, отличная реклама. Реклама, да, стройная реклама. Итак, отвечая на заданный вопрос, я считаю, что... Как там звали второго человека? Тейлор. Тейлор. Что Тейлор, Эдвард Тейлор следовал своему долгу. Он считал, что защищать страну, которая его приютила, любыми возможными способами, максимально отдать свой интеллектуальный потенциал, это его долг, и он не может ничего с этим сделать. Это была его карма. Ага. Ну тогда не карма, а дхарма. Есть такое карма. Слово. Карма. Хорошо, спасибо. Давайте, друзья, поддержим. Это тяжело вот так выходить, выступать. Напоминаю, с вами был Дмитрий Чатра. Ну, мы сейчас во время лекции, это, если знаете, такое маленькое выступление, а там в начале, в конце Обязательно надо шапку, друзья. Ай, ловите! Ага, да, это самое. Обязательно, друзья, вот смотрите, даже вот шапку, я очень благодарен, что вы озвучиваете, потому что, а как найти, а кто это говорит, да, то есть, и так далее, и так далее. Ну, так как у нас лекция здесь, то можно так, вот, коротко представляться, это, если у нас такое небольшое это. Значит, вот прозвучала такая мысль, что Эдвард Тейлор действительно чувствовал то, что бы мы назвали свой долг, в данном случае перед Америкой, да, страна, которая его защитила, потому что остался бы он в Венгрии, мало вероятности, чтобы он выжил. Он еврей, кстати, то есть он бы вряд ли пережил фашистские вот эти все эти вещи, да? Вот, а в йоге есть такой специальный термин, он звучит как «дхарма». Дхарма, первая Д, дом, дхарма, дхарма. Перевести очень сложно этот термин, очень сложно перевести. Я попытаюсь на европейский, кажется, ну, на русский язык, это как долг, можно так перевести, или личный путь жизни, или личный путь жизни, оберегающий от страданий, вот это красивое определение, или духовный путь. Но мне больше нравится слово «долг». В каком смысле? Давайте я поясню, хотя мы немножко в сторону уйдем от темы нашей лекции, но это стоит того. Вот смотрите, мы изучаем с вами йогу. Йога – это веды, это практическое воплощение веды в нашей жизни. О чем говорит нам веды? О свободе. О свободе. Что из всех путей, понимаете, выбирай тот путь, который ведет тебя к свободе. Казалось бы, все совершенно замечательно, очевидно и логично. Но, говорит йога и веды, у тебя, как говорится, под тем, что ты называешь своя свобода, у тебя два типа свободы. Непосредственно твоя неотъемлемая свобода, как высшего я, живого существа. И, грубо говоря, свобода в долг. Откуда эта свобода в долг? И тут выясняется, что были другие живые существа, которые как бы сократили свою свободу, но дали ее тебе. Кто эти существа? Ну, совершенно очевидно. Это наши мама и папа. То есть вот они сократили свою свободу и выращивали нас, пока мы там. Они могли бы еще раз по ночным барам кутить, ходить там, веселиться. Ладно, не нравятся вам ночные бары, они могли бы отправиться в Гималаи, в пещере, забаррикадироваться, медитировать и достигать личного просветления. Они же, однако, не достигли, ваши мама и папа, не достигли личного просветления в медитации, потому что вы маленькие, и вам вечно надо было попку мыть. А еще вы плакали и все остальное, да? Они, однако, сократили свою свободу, ну, увеличили вашу свободу. Дальше. Ну, не только ж мама и папа. Есть еще наши братья и сестры. Есть еще наше сообщество. Есть еще наша, в конце концов, страна. Вот я могу про себя сказать. Страна, я закончил МИФИ и очень успешно его закончил, да, в свое время, а потом еще учился в Институте химической физики, в аспирантуре, пока там Советский Союз не развалился. Вот. Так вот я как-то, а потом в бизнес пошел, думал ради прикола посчитать, во сколько обошлось мое обучение стране. Знаете, когда я посчитал, я не поверил. Это была космическая сумма. А когда уже потом, много позже, мои однокорытники, ну, после развала СССР, понятно, что все, кто оказался, кто в Америке, кто в Европе, ну, по физике здесь делать было нечего. Сейчас вот мои там кореша, кто-то сейчас там профессор в разных университетах, кто-то там, ну, не буду даже их называть. И потом, ну, понятно, что мы общаемся, и они сказали, что столько денег, сколько вкладывал Советский Союз в подготовку одного студента, никому в голову не придет на Западе вкладывать. Поэтому вот эти все мифы о том, что на Западе хорошее образование, не верьте. Это пиар. Это дорого, тупо дорого. Не будут капиталистические страны тратить непонятно на кого такие деньги, еще если вы пользу не принесете. Там еще плюс разная система. Там есть, конечно, система грантов, есть система, это самое, как его, кредитов. Ну, это все, они очень любят считать деньги, поэтому гигантское количество. А я вспоминаю Советский Союз, жрать нечего было. Жить негде, прописка. Ну, ужас, ужас. Сейчас это как-то, знаете, уже как-то это все забылось, а это все помню хорошо. Это я понимаю, что страна отрывала у народа эти денежки, чтобы меня в МИФИ учить. Да не просто учить, мне еще предоставить общежитие. Мне еще даже стипендию выплачивали повышенную, я был таким умным этим самым, как его, этим поймальчиком, да, вот, и понятно, да, то есть вот, ну и понятно, и причем более того, с меня хоть кто-нибудь копейку хотя бы потребовал за это? Нет. Ну, было там одно время в Советском Союзе, там ты по распределению должен был там отработать, по-моему, 3 года, я не помню, как-то это было там, да, но эти 3 года все равно ни в какие деньги, которые вот реально на обучение, если сопоставить с этим обучением в той же Америке, Англии, где хотите, считайте. То есть все очень не догадываются, понимаете, да, вот что было и сейчас еще частично осталось, ну, в бывшем СССР, это образование. Как это не смешно звучит для многих. Это дорого, и мы привыкли на него тратиться. Но вопрос о другом. Понятно, я не могу сказать, ребята, а теперь смотрите, а теперь я хвост распушил. И про Тейлора, и про дитеритлития, и про водородные эти все бомбы, и про квантовую механику. Откуда это я все знаю? Да если бы я в МИФИ не учился, я бы 2 слов сказать не мог бы. Понимаете, да? То есть всем, чем я сейчас обязан, я обязан тогда, да? Понятно, у меня возникает, это расширило мою свободу. Вот вы меня слушаете даже, мне приятно, мое эго растет, ну, это меня, это эго полезная вещь в ограниченных количествах, да? Вот, да, и получается, но я начинаю осмыслять, и я понимаю, а ведь это не моя свобода. У меня есть долг перед страной, у меня есть долг перед людьми, которые себя поджали, но дали мне. Конечно, я всегда слышу, начинаются торги, да вот, да, тебя поджали, но потом с тебя столько возьмут. Знаете, как это, я помню, еще в советские годы все там с заводов воровали. Типа, а что вы, а я не ворую, мне маленькая зарплата, я добираю, то есть мне не доплатило государство. Нет, конечно, таких спекуляций можно много, но давайте их пока отбросим. И вот возникает понятие долга. Понимаете, да? То есть это очень хорошее замечание прозвучало. Если ты родился, и, грубо говоря, ты родился ученым, и у тебя долг перед страной, ты не можешь не заниматься наукой, даже если она приведет к созданию для этой страны атомной бомбы. Потому что получается это как-то на предательство похоже, да? Что в тебя вкладывали, тебя любили, тебе давали, а ты такой, да ну вас всех. Вот. Да, прошу. Прошу. Да, вот по поводу долга, вы сказали, что ученый... Представься. Ну, не надо рекламу, хотя бы чуть-чуть. Ага, что вы. Угу. Меня зовут Алеша, и я аспирант. Аспирант Алеша. Да, по поводу долга. Ну, про ученого, который считает себя ученым, и он вырос, допустим, в той стране, а эта страна, допустим, хочет что-то, допустим, ну, сделать бомбу и использовать ее в каких-то негативных ключах. Вот. И стоит ли ученому тогда работать в этой сфере, ну, именно создавать бомбу, зная то, что последствия потом будут негативные. То есть, может быть, ему что-то предпринять, какие-то другие действия. Ага, ага, интересно, интересная точка зрения. Так, где есть ответ? Да, прошу, прошу. Но прежде чем ответ прозвучит, я два слова скажу. Обычно я яду добавляю в этих лекциях, а сейчас немножко... Значит, вот также рекомендую вам... Опять же, посмотрите этот фильм «Выбор цели» и ту часть, где, которая связана с немецкими учеными, которые в Германии делали атомную бомбу. А тут недавно вышла книжка, переведенная на русский. Я ее купил, я ее взахлеб читал. Вот буквально год или два назад. Называется «Ночь физиков». И, значит, это как раз о том, как про немецкий атомный проект и про то, что как физиков после войны перевезли в Англию, поселили в доме, напичканном радиоаппаратурой, и записывали все их слова, чтобы узнать, а как они относились вот именно к этой перспективе создания бомбы. Вот. Ну и одна из самых интересных деталей, что когда Вернер Гейзенберг узнал, что американцы таких сделали бомбу и применили, он сказал, какое счастье, что это были не мы. Вот. Ага, прошу, прошу. Я Дмитрий Чатра, студент первого курса Международного открытого йога университета. Вот, мне кажется, что вопрос как-то негативного и позитивного применения – это очень субъективный вопрос. Вот в начале лекции вы сказали по поводу применения атомной бомбы американцами. Эти американцы считали, что они действуют позитивно, они спасают собственных граждан, солдат, и как бы если это приведет к тому, что война закончится быстрее, это здорово, позитивно и хорошо. Да? Как бы, с другой стороны... Причем даже для японцев хорошо. Японцев меньше, понимаете? Чем дольше война, тем больше погибнет с обоих сторон. Совершенно верно, да. То есть как бы сейчас, по прошедшей времени, мы оцениваем это событие скорее негативно. То есть для нас, поскольку те люди, которые не погибли, как бы они уже не погибли, мы не знаем, погибло бы конкретно там Джон Смит или не погибло, да, в этой ситуации, сколько бы погибло человек, на сколько миллионов больше с той стороны, да, как бы и с другой. У нас нет возможности сравнить случившиеся и не случившиеся события и сказать, какой из них было бы, ну, чисто, так сказать, с точки зрения рационализма, предпочтительнее. Да? Поэтому мы считаем, что американцы поступили плохо, а предпочтительно было бы так не поступать. И относительно каждого события, в принципе, мы можем воспользоваться такой логикой. Да? И когда тот же самый Эдвард Тейлор создает бомбу, он как бы наверняка рассуждает не о том, что я создам бомбу и убью всех человеков, а он рассуждает о том, что я создам бомбу, эта бомба позволит не убивать человеков, потому что другие человеки будут знать, что у нас бомбы и не нападут на нас, а мы ее не будем применять, потому что они будут бояться, да, как бы. А если, ну, как мы знаем, по крайней мере, из текущей истории, как бы, по сей день водородную бомбу, слава богу, в военных целях не применяли ни разу. А вот если бы ее вдруг применили, у нас бы сейчас совсем была бы другая риторика. Мы бы говорили о том, какие они плохие, все-таки ее сделали и использовали. Поэтому, как бы, это такая очень субъективная вещь, и находясь внутри этой ситуации, будучи самим ученым, ты совершенно не можешь сказать твои действия, да, в принципе, любой человек не может сказать, вот конкретно вот сейчас я выберу, там, не знаю, перевести старушку через дорогу или не переводить, к чему это приведет, как бы, что лучше было бы для старушки, остаться на той стороне дороги или перейти, и там с ней что-то, может быть, в итоге бы случилось. Вот, поэтому, спасибо, собственно, отлично, все. Да. Отлично, друзья, давайте вы поддержите. Ну, знаете, тяжело, что же, это же, еще раз говорю, у нас здесь как такой психический реактор. Вот, все такие сидят как-то это самое, отстраненно. Да, вот очень хорошая мысль прозвучала, даже когда тренировали этих самых пилотов, американских пилотов, чтобы они сбрасывали бомбы, им, понятно, не говорили до самого последнего момента, что они будут делать. Ну, понимаете, это же не просто так погрузил, типа кидай, их надо тренировать. Вот. Потом из истории тоже осталось такие воспоминания, что военных, что еще тоже поддерживало чувство, что сбрасывая эту бомбу, мы спасем больше жизней, чем убьем. Почему? Ну, потому что там такая ситуация. Американские бомбардировщики бомбили города Японии. Кстати, погибших даже больше, чем от ядерного взрыва было. Сейчас об этом все почему-то молчат. Но для погибшего, я не знаю, есть ли разница, вас напалмом сожгут долго и мучительно, или вы вспышки света, раз, и все, от вас тень только осталась. Вот тоже такой вопрос открытый, да. Вот, да, то есть... Так вот, мотивация была в том, что если сейчас быстренько бабах и все, да, то есть, ну, да, сколько погибло, но совершенно очевидно, что дальше продолжаться война это не может. Она остановится, соответственно, и американцев меньше погибнет, и японцев тоже меньше погибнет. Потому что если это будет потихонечку, долго тянуться, знаете, это хвост по частям рубить, да, то это бог знает, насколько может быть. Вот такая была точка зрения, скажем, да, среди военных. Да, прошу. Всем привет, меня зовут Олег Атма, я преподаватель школы открытой йоги и магистрант Международного открытого йога-университета. По поводу Тейлора, я вот не согласен в том плане, что он, мне кажется, мое мнение, судя по тому, какой он персонаж, мне кажется... Какой он персонаж? А он персонаж своеобразный. Он совсем не оппенгеймер. Он совсем не оппенгеймер. Да, у него не было... Он совсем не Харитон, понимаете? Да. Курчатов. Вообще, у него не было угрызений совести, и вряд ли у него были какие-то сомнения. Но судя по его поведению... Что он так долго медлил с созданием водорода? Нет, судя по его поведению и мотивации, у него были в первую очередь проявить свою доминацию. Да. Он был именно из того числа, по крайней мере по фильму, он вечно вставлял палки в колеса и пытался на себя как-то перетянуть во время работы над атомной бомбой. И поэтому мне кажется, что единственная такая у него была... двигателем, это как раз таки показать, на что он способен, что вот он может сделать это. И следующий момент, что если, давайте вот, был затронут момент о безнаказанности. Ага. Сбросили бы американцы бомбу, и летел бы там этот летчик и думал, что он спасет больше жизней, если бы в ответ прилетело. Такая же, да. Вот они вот такие умные, они потому что они безнаказанно. То есть нету этого баланса. А я его сейчас шарахну. Да. Я по-доброму шарахну, да, убью, да. И тут как бы все будет хорошо. А то, что в ответ не прилетит, они себе эту галочку держат. А как был паритет с Советским Союзом, той же водородной бомбой, если бы не было, может быть, и шарахнули. И думали бы тоже, что спасут кучу народа. Могли бы ее атомной. Хорошо у нас все это было, постарались предки. Да, предки постарались. Спасибо большое. Но опять же, немножко, в том числе и яда. Да, действительно, образ Тейлора после фильма так себе, сомнительный. А вот если вы начинаете читать о нем его биографию, то я вас уверяю, он выглядит белой и пушистой, целостной личностью. В отличие от вот этих, то Вася, то не Вася, то делаю бомбу, то не делаю, то за все хорошее против всего плохого. Понимаете, ведь это тоже такая очень странная грань нашего мира, в котором мы живем, мира свободы. Друзья, войны были и до нас, людей убивали и до нас. Негативная карма, семена негативной кармы, посеянные Бог знает когда, они просто растут, помните, Патанджали, да? То есть они просто ждут подходящего момента, чтобы расцвести. Вот, поэтому вот эту, даже такой... Кстати, еще один фильм вам рекомендую, посмотрите, называется «Братство бомбы». Там вот в том числе и про Оппенгеймера очень хорошо сказано, что в Лос-Аламосе, в американском центре по созданию ядерного оружия, даже ввели единицу измерения упертости и как бы такой настойчивости, микро-тейлер и макро-тейлер. Да? То есть, а может, это была единственная личность, потому что в конце концов, смотрите, какая здесь логическая цепочка. Ну, сделали атомную бомбу и сделали. Ну и все, на этом остановилось. Можно было бы у нас и физиков расстрелять. Ну, а что, зачем они? Ну, там оставить там немножко сам, а всех. Однако ж нет. Однако же товарищ Сталин, значит, с подачи товарища Сталина разогнали факультет технической физики в МГУ и на основе его сделали МИФИ и МФТИ, физтех. Ну, это общие, как говорится, да, то есть одни занимались ядерными, а другие всем остальным. Вот, и смотрите, а что в результате пришло? Осознание, что нужны мозги, нужны физики, нужны математики, нужны точные науки, потом тут же нужна биология, а перед этим в буквальном смысле, в чем радость? Знаете, иногда я думаю, Господи, почему же, вот, что называется, на Руси вечно все не слава Богу? А как, есть ли хоть какая-нибудь положительная сторона? Есть. Считается, что в эпоху Кали-Юги, чем более мрачные какие-то условия в каком-то месте, тем более доступны высшие знания. Потому что и так уже все фактически не жильцы. То есть, вот помните, мы говорили о том, кому давать знания, кому не давать знания. Так вот, если гарантированно все не жильцы, ну, с точки зрения своей дурной кармы, потому что, ну, представьте, товарищ Сталин расстрелял что-то там 1 200 000, что ли, человек просто так. Тут необоснованно, понимаете, да? Я не знаю, из каких соображений, сейчас, конечно же, очень много людей, которые вот это все пытаются как-то так сказать, что другого выхода не было и прочее, прочее. Не знаю, не берусь я судить, но представьте, 1 200 000 душ, умерших насильственной смертью, понимаете, у каждого из них есть личная прана, личная воля, ну, личная возможность повлиять на этот мир. Не знаю, с какой там потусторонщины, ну, повлиять. Как у любого живого человека такое. То есть это семена негативной кармы. Чудовищно негативно. Вот. И она никуда не делась. Ну, то есть единственное, что мы можем, как мы можем искупить эту карму убитых, да, ну-ка, если ты кого-то убил, роди его. Если ты кому-то сделал плохо, роди его и сделай ему хорошо, понимаете, да, то есть вот такая-такая. У каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое, да. Но вопрос сейчас, ну, как говорится, не об этом, а вот о той причинно-следственной связи действительно каждого действия. И вот возвращаемся к образу Тейлора. Ну, во-первых, он был интеллектуал, интеллигентный человек, очень, ну, то есть, приятная личность. Да, он был вспыльчив, да, он был нетерпим, ну, нетерпим был, как он считал, глупцам, с одной стороны, а с другой стороны, нетерпим к тем, что вот у него есть шанс сейчас подарить Америке водородную бомбу, и вот тогда все, тогда опять, значит, угроза войны. Еще раз, я хочу напомнить, это же... Знаете, вот очень легко по прошествию времени судить нам, допустим, о Америке. Ну, вы помните, в Америке были 30-е годы Великая депрессия, когда возникла голливудская улыбка. Американская голливудская улыбка возникла после, значит, Великой депрессии. Почему? А потому что когда всем хреново, если еще ты с кислой мордой ходишь, то совсем тошно. Поэтому хочешь, не хочешь, улыбайся. Не надо сеять вокруг себя, что называется, от негатив. Да, мы сейчас над этим издеваемся, это стало таким этим, да? Но это тоже, понимаете, обратная сторона. Та же самая сторона, война в этом, в Корее. Еще непонятно, чем закончится, потому что там еще коммунистический Китай. Тут выясняются шпионы во всей Америке. Еще один честный человек Тейлор, который пытается спасти Америку, а все остальные какие-то скользкие типы, да, бывшие коммунисты какие-то. А может, они это самое, на содержании у товарища Сталина. Понимаете, да, еще раз, вот в эти эпохи больших сломов наблюдаются массовые фобии, вот охота на ведьм, там, и, знаете, где там предателей там, выискивать там, и так далее. Потому что ну, у нас наше обезьянье прошлое. Ну и, конечно, вот прозвучала тоже речь, что типа вот доминантность. Что да, вот ученые, как это самое, скажем, а почему мы считаем, что демонстрировать доминантность плохо? Почему я должен извиняться? Я просто почему это вспоминаю? Просто после физики я оказался волею своей кармы в бизнесе, в хорошем бизнесе, международном. Так извини, если ты не доминантен в бизнесе, если ты не демонстрируешь уверенность в себе, что ты все знаешь, все можешь и все сделаешь, Да ни один инвестор тебе свои деньги не даст, ты бизнеса не сделаешь. Может быть, это доминантность неплохо, а хорошо? Да хорошо. Почему это стало оскорблением? Вот человек доминантность. Ну да, доминирует. Ну представьте, вы попали, а вокруг вас непонятно кто. То есть с мозгами недружащие, что называется, люди, да? И что же вы будете ждать, пока эта вся серая убогость начнет вам диктовать свои, кажется, правила игры? Да как-то не хочется. А вам куда деваться? Что, не быть, что ли, да? Умереть, потому что все вокруг серые. И вот давайте я умру, потому что кругом серость, и это самое. Я буду, кажется, это, оскорблять их в лучших чувствах их серости. Да? Давайте я перестану жить на этом свете. Ну, в конце концов, тебя родили твои предки. А? Вот вопрос, кого строить? Да, вот, вот это мне нравится, дискуссия. Давайте, сколько у нас времени осталось на заначку для дискуссии? Так, Тейлера. Я достиг своей цели. Ага. Если мы будем рассуждать в плане Тейлера, да, то он был выходцем из какой страны? Из Венгрии. Долг у него был по отношению к Венгрии? Что же он свинтил-то? Уехал. А вы забыли, что было в Венгрии после Великой Отечественной войны? Вот, уехал, должен был бороться с фашизмом. Он в 30-е уехал. Не-не, уехал-то он... Нет, а, друзья, он уехал, потому что Германия была центром науки. Это сейчас все в Америку едут, а до войны все в Германию уехали. Вот, давайте начнем с того, что мы не можем определить со стороны, как человек идет по собственной дхарме, да, потому что это очень сложный вопрос, и только сам человек отдает себе отчет и понимает, что такое его личная траектория в жизни. Но, в принципе, мы можем как бы по неким внешним проявлениям человека сказать, на каком примерно он уровне, на наш, опять же, взгляд находится, да, сознание себя. И в целом Тейлер, он как бы, если у него нет сомнений, да, и он прям однозначно знал, что ему нужно делать, и он находится в таком режиме помощи другим через доминантность, да, доминантность тоже бывает разная. Бывает доминантность такая животного, да, который как обезьяна, главное, всех сейчас построю, все будут выполнять то, что я делаю. А можно доминировать так, чтобы все хотели выполнять того, что он хочет сделать, да? Так они тупые, не понимают, скоты. Ну так в этом-то и дело, что если человек идет путем своей дхармы, он как бы в минимальной степени нарушает их свободу. И пытается сделать так, чтобы они сами поняли и сами дошли до этого, и как бы не расстреливая всех там 2 миллиона человек. Ага. Да? Поэтому... как мне кажется, что Тейлер, он именно вот был одарен интеллектом, да, но в плане вот этих вот движущих сил своей траектории в жизни у него были именно вот такие более животные, так скажем, мотивации, потому что даже однозначность понимания того, что вот мне надо сейчас сделать, и какая-то есть карта жизни, да, у человека, обладающего сильным разумом и в то же время понимающим принципы доброты, я сомневаюсь, что нет сомнений. А у него, я так понимаю, сомнений не было. А может, он их прятал? Может, он их по ночам не спал, там в подушке эти сомнения высказывал, а на людях демонстрировал доминантность? Ну, тогда он супер крутой чувак в этом плане. Если... А как у нас сказано, аскетизм внутри, пхава снаружи. Да, да, тогда стоит у него поучиться. Если он так работал над собой и прям выводы делал уже вовне и помогал людям идти к бомбе. Да. Хорошо, а что? Так, Танюша. Да, Я видеоблогер, вы же не выпадаете. Что ж теперь, вы, сколько вас знаю, вы все время видеоблогер. А? Я видеоблогер по необходимости был, тогда еще такого понятия не было. А вы уже им были. Да. Ну так вот, Олег говорит про доминантность личности человека, а я как-то считала тему доминантности страны. О, ага. Да, ну то есть как бы вот мы сейчас... Мы доминируем, мы решаем, что так будет лучше. Ага. Вы все серые, тупые. Мы сейчас убьем пару миллионов, и это всем будет лучше. Мы так решили. И вот... Всех буржуев сейчас. Да. А вот где этот... Ну вот, да, а где этот критерий, кто имеет право принимать это решение? Ага. Ну, да, хорошо. Кто? Отлично. Главный бабуин. Кто? Давайте, друзья, ваша задача генерировать это спокойствие, это отсутствие спокойствия разума, потому что... Да, вот хорошие мысли прозвучали. Ну да, я согласен. Судя там по этим всем фильмам, действительно, Тейлор выглядит не очень. Но опять же, вы помните, что как бы там же тоже было лобби против того же Тейлора. Понимаете, вот так вот просто съесть его выходки против Оппенгеймера оставшиеся ученые не могли. То есть там тоже, понимаете, там все личностные всякие моменты. Потом, давайте не забывать, это все-таки наука. А что такое наука? Наука – это коллективное сомнение во всем. Там нет, как это сказать, авторитетов. Хоть пять раз ты авторитет, вот как в случае Эйнштейна. Эйнштейн не признавал квантовую механику. Не признавал, и все, вот хоть ты тресни, да? Ну, это, правда, одни говорят, что признавал, это раздутая из пальца ситуация. Но, во всяком случае, он самые яростные споры, но очень дружественные, вел с Нильсом Бором. То есть, даже если ты там создал теорию относительности, которую все признали, это вовсе не значит, что ты имеешь право в науке что-то говорить, скажем, про квантовую механику. А мы, видите, мы как-то так, мы, так как мы люди не в науке, мы думаем так, если он в одном специалист, да, он автоматически во всем остальном специалист. Да, это большое заблуждение, и современная западная наука как раз и началась с того момента, как стали разделять, что есть, грубо говоря, принцип коллективного сомнения, а есть живые люди. Вот, и с этой точки зрения, как бы, каждый ученый должен быть доминантный. Понимаете? Ну ладно, у нас уже время поджимает, да? Давайте, как это, Шахерезады, сказка Шахерезады, как это, а продолжение, мой повелитель, да, ты услышишь завтра, да, потому что время поджимает. А сейчас я напоминаю еще одно правило. Мы, видите, всеми силами с интернетчиной бьемся. Мне здесь сказали, что я один из этих отцов-основателей блогинга, да? Не по своей воле, не корысти ради, а просто первое в голову пришло выкладывать видеолекции в YouTube. Но не в YouTube, а еще тогда не было. Да, мы сейчас отчаянно как раз боремся с онлайнщиной. Значит, и сейчас будет у нас практика, как это у нас это называется, как она называется, парная йога, прикосновение или ньяса-йога для начинающих. Вот это вот, как бы, знаете, концентрированный витамин против онлайнщины. Против онлайнщины, потому что там, ну, парная йога, где вы делаете йогу вместе с партнером, тут уж по-любому... как бы добираете отсутствие физического общения с единомышленниками, хотите или не хотите. Очень редкая и очень мощная йога. Сколько стоит? От 500, да, рублей? Давайте я прорекламирую. 500 рублей очень... А? По абонементу еще дешевле. Значит, Москва, Медронова-Слободская, клуб «Зебра». Какая улица? Краснопролетарская, да. Ну, в общем, узнайте openyogaclass.com, там реклама есть. Помните, друзья, правда, мы это очень такие убыточные занятия, мы их проводим, не, как говорится, не корысти ради, а чтобы, ну, так, образно говоря, чтобы вы, говорится, от этой, от духовной цинги не передохли все здесь, понимаете, да? Вот. Так, все, время. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке, и жмем кнопку.